«А чего она тогда не оставила открытой двери?» – возмутился первый хриплый голос. Судя по положению на мини-карте, пара парней стояла возле электронного терминала для открывания дверей, вероятно, пытались его взломать. Мне было интересно, зачем же майор Эмрей наняла пятерых парней, похоже, что с нижних уровней, очистила им путь до сектора проживания Вейла, и все это в тот момент, когда она забрала с собой всех фурий и оставила меня тут одного. Логично предположить, что она в который раз решила убить меня, но вдруг ошибаюсь и наговариваю на милую девушку. Мало ли, вдруг, в первый раз она просто хотела показать мне космический корабль и провела экскурсию, а сейчас вызвала аниматоров, чтобы я не скучал. «Шипздик, ты идиот или прикидываешься?» — на этот раз говорил мужчина с баритоном. «Нам же заплатили за убийство раба. Это же фурия, у них мужики и так дохнут, как мухи в сахарном сиропе». «Ага», — добавил Бас. «Понятное дело, что дура баба решила из зависти чужими руками убрать мужика у ненавистницы. Если бы еще и дверь не заперла, то ее бы стали подозревать в убийстве. А так, гопота с третьего класса ворвалась, пограбила жилой сектор и убила раба. Обычная ситуация. Нам и оборудования для взлома хватит. Интересно, где она раздобыла такую штуку?» — удивленно спросил баритон. «Я слышал, что такие взломщики есть только у спецслужб, или за очень большие деньги можно достать у пиратов». «Да какая разница», — отмахнулся обладатель Баса. «Ты только представь, какие дела можно будет сделать с этой штукой. Мы сумеем вскрыть и обнести столько жилых отсеков, что будем купаться в кредитах». «А что с камерами видеонаблюдения?» — спросил хриплый голос. «Не очкуй, Шипздик, та баба сказала, что все камеры на нашем пути выключены. Очинить их сейчас некому, весь персонал корабля задействован в праздничном мероприятии». Заработали сервоприводы, и дверь стала открываться. В коридоре раздался радостный возглас. Я решил не переть в лоб, хотя уже было понятно, что эти головорезы пришли по мою душу. Я быстро и плавно перетек к правому углу, подпрыгнул и расставил руки и ноги в стороны, упершись ими в стены. На высоте пары метров я замер под потолком, словно человек-паук. Только Питер Паркер, гребаный читер, который держался на стенах за счет генетической мутации, мне же пришлось использовать физическую силу, иначе сразу же сполз бы вниз. Магим для приклеивания к поверхности мне неизвестно, но все же в голову пришла идея, которую сразу же осуществил. Я использовал магиму для преобразования вещества в полезные для организма, заблокировав все лишние функции. В качестве исходного вещества выступали стены. Таким образом, я проделал отверстия, за которые было удобно держаться руками, и в которые просунул обутые ноги. Теперь стоять стало проще. Пока я занимался тем, что старался удержаться под потолком, в открытую дверь прошли пятеро колоритных мужчин. Все они были очень похожи на тех типов, которых мне пришлось убить во время прогулки в местное гетто. Один из них имел двухметровый рост, плотное мускулистое тело и выпирающие снизу клыки. Ньорк, те крупнее, но явно один из родителей был представителем этой расы. Трое были среднего роста людьми, и один, похоже, тот, которого называли Шипздиком, был примерно одного со мной роста и комплекции. Четверо бандитов были одеты в дешевые рабочие комбинезоны вроде моего. Лишь самый мелкий, видимо, чтобы выделиться, был в приметной серой куртке с черными вставками, а на голове у него была надета кепка. Дождавшись, как незваные гости пройдут чуть глубже в помещение, я соскользнул по стене вниз, бесшумно приземлился на полусогнутые ноги и плавными шагами приблизился к крайнему бандиту, которым оказался самый мелкий. Я постарался действовать максимально быстро и бесшумно. Резким движением рук я свернул шею щуплому бандиту. Я действовал так быстро, что оставшиеся парни попросту не успели среагировать. Да им было не до этого, они увидели дорогую технику, которой был оборудован жилой сектор, и тут же кинулись ее демонтировать, позабыв, что пришли с целью убийства. Я же ловко снял с Шипздика куртку, накинул ее на себя и надел его кепку, надвинув ее глубоко на глаза. Костюм с декорациями я использовал не для бандитов, поскольку им хватило бы быть просто мертвецами. Маскировка была необходима на случай, если все же какие-то видеокамеры работают. Я окончательно осознал, что от фурии надо валить как можно дальше и быстрее. Раз меня решено было убить, да не абы кем, а целым руководителем СБФ принцессы, значит и дальше покушения не прекратятся. Это пока меня считают идиотом, нанимают всякий мусор. А что будет, когда правда всплывет наружу, и все узнают, что я маг? А это рано или поздно станет известным. Уверен, в ход пойдут более убойные аргументы. Дальше расправиться с четверкой бандитов не составило труда. Они не ожидали того, что один из их банды начнет их быстро и хладнокровно отправлять на тот свет. На Шипздика у меня были большие планы. Я планировал сделать магическую пластическую операцию, сделав мертвецу свою внешность. В принципе, внешность сменить успею, переодеть в свою одежду будет просто, сложнее будет надеть ношенный чужой комбинезон, при этом снятый с трупа. Но и это как-нибудь переживу. Единственное, что меня заставляет задуматься, а не сразу действовать, это нехватка времени. Я не успею подделать генный код, да и внешность в целом, за короткий срок лишь поправлю лицо. В случае проверки наверняка выяснится, что это не я. И если принцессе майор СБФ может не доложить, но сама на мои поиски и зачистку подключит все силы, стоит ли вообще делать пластику или нет. С одной стороны, это позволит выиграть время, но не факт, что проверка будет. Может, Эмрэй обрадуется и поскорее скинет труп в уничтожитель мусора. Хотя это маловероятно. С принцессой Дианой мы провели вместе много времени, она успела изучить мое тело, то есть вполне может найти несоответствие. Но даже если выиграю время, это поможет эффективнее скрываться. Значит, делаю пластику. Я довольно быстро изменил черты лица Шипздика на свои, затем сменил его каштановые волосы на черные. Только я собирался переодеть бандита в свои вещи, как симбиант вывел сообщение. Внимание! Возможная угроза. Он вывел мини-карту в правый нижний угол зрения и показал, что в мою сторону движется 10 красных точек. Учитывая, что сейчас все обитатели привилегированного сектора находятся на приеме у капитана, а в номерах остались лишь рабы, которые толпами не ходят, то это может быть одно из двух. Во-первых, возвращаются фурии, которым мне будет затруднительно объяснить наличие 5 трупов, один из которых сильно похож на меня. Во-вторых, может быть, что это подельники или конкуренты бандитов, вломившихся в жилой сектор фурий. От первых при принцессе мне ничего не грозит, но это вполне может быть добивающая группа, посланная майором Эмрэй. Вторые тем более не сулят ничего хорошо. Спрашивается, что делать и как быть? Воевать? Если да, то зачем? Может быть, мне проще будет сбежать? Хм, действительно, почему я должен играть по чужим правилам? Это же надо так протупить и полезть в бой. Видимо, это все рефлексы, вбитые автоментором во сне. Я же мог телепортироваться в известное место на корабле, хоть их немного. Например, в тупичок местного гетто. Решив, что бой мне не нужен, я в быстром темпе обчистил карманы пятерки мертвецов. Мародерство принесло неплохие плоды. Во-первых, забрал коммуникатор Шипздика. Деньги переводить не стал, чтобы не оставлять лишних следов. Затем я снял со своей руки браслет-коммуникатор, по которому определяют личность, и надел его на руку видоизмененного Шипздика. Жаль, что не успел его переодеть, но в принципе, костюм бандита очень сильно похож на мой комбинезон, практически такая же модель, только более потрепанный. Во-вторых, у парней набралось карт оплаты на предъявителя почти на 500 кредитов, видимо, 500 – это цена моей жизни. Ох и дешево Эмрэй ее оценила, даже обидно как-то. Коси Вивисектор хотел столько же выручить при идеальных раскладах, чтобы окупить потраченное на меня, вроде баз знаний, картриджи регенератора и дешевой одежды с коммуникатором. Главной добычей стал волновой сканер-взломщик, о котором говорили киллеры-неудачники, когда взламывали дверь. Штука весьма полезная, особенно меня интересуют принципы и программное обеспечение. В свободное время можно будет разобрать прибор, чтобы попробовать реализовать то же самое при помощи магии и симбианта. «Тише, парни!» – послышался из коридора громкий шепот. Как по мне, то он был излишним, поскольку 10 парней топали, словно стадо мамонтов. Я их слышал еще метров за 50, причем с уже отключенной магией усиления слуха. Я скрылся в соседнем помещении, к которому имею доступ, то есть в апартаментах принцессы Дианы. По всей видимости, из-за открытой двери в жилой сектор, кто-то из бандитов услышал звук срабатывания сервопривода в двери, закрывшейся за мной, поскольку из коридора послышался крик. «Слышите? Нас ждут! Парни, достаем станеры!» «Мда! Конспирация! Использование фактора неожиданности!» Нет, не слышали. Ну да ладно, пока эти воины будут размахивать своими игрушками, у меня есть чем заняться. Я спокойно создал телепортационную магему для перемещения блюд, совместил ее с волевым типом управления из местной системы пространственных перемещений, после чего представил себе тупичок в эконом-классе, в который меня месяц назад завела Сталия. На небольшое мгновение открыл верхний канал подкачки внешней энергии, подсоединил сразу к области творения и заполнил магему энергией. Телепортация сработала должным образом, я мгновенно переместился именно туда, куда и рассчитывал. Оказавшись в тупичке местного гетто, я сориентировался по мини-карте. Убедившись, что пока меня никто не побеспокоит, решил немного подготовиться к новой жизни. В первую очередь надо было временно подправить внешность. Временно означает крайне небольшие изменения, в основном лица, которые осуществляются за счет мышц и жидкости тела и долго не держатся. Зато делается такое изменение очень быстро и не требует магии, в отличие от полноценной пластики. Мертвецу же я делал пластику на скорую руку, с ним работать было просто, поскольку не надо было обезболивать, осуществлять правильную регенерацию и приток веществ. Надеюсь, до конца сегодняшнего дня этого хватит, а там вновь сменю внешность, независимо от исхода. А сделаю-ка я себе лицо одного местного актера, широко известного в узких кругах любителей комедийных боевиков, где он постоянно играет мастеров боевых искусств. В фильмах этот актер, корча физиономию, с юмором руками и ногами избивает оппонентов, при этом сам постоянно огребая от них, но в конце обязательно пафосно превозмогает и побеждает. Иногда для разнообразия избивает недругов подручными средствами, вроде тележки от супермаркета, связки сосисок или резинового изделия, коим дамы удовлетворяют себя в отсутствии мужчин. 3D-фильмы, выпускаемые в галактическом содружестве, я, или вернее будет сказать, мое тело, смотрело вместе со скучающей принцессой, которая не знала, чем себя развлечь, и непременно требовала моего общества во время просмотра. Зачастую во время просмотров местных кинолент я спал с открытыми глазами, но благодаря памяти, которая после пробуждения у меня стала феноменальной, я помнил почти все, что видел, в том числе и лицо нужного актера. Зачем мне такое известное лицо? Так ведь оставлять врагов за спиной было бы опрометчиво. А внешность актера мне поможет проникнуть на прием капитана, чтобы убрать врага, пока тот этого не ожидает. Вряд ли кому-то понравилось бы, если бы за ним по всей галактике гонялись пираты, наемники и прочие маргинальные элементы, нанятые майором СБФ. Нет уж, если инсценировка смерти не прокатит, лучше пусть за мной гоняются сами представители СБФ с целью затащить в кровать принцессы, чем преступники с целью убийства. Пока шла трансформация и подгонка костю, новой внешности, я решил воспользоваться так удачно доставшимся сканером-взломщиком, чтобы попробовать взломать защиту корабельного искуса и разведать обстановку. Я подключился к ближайшему корабельному терминалу. Так, что там у нас? Да, защита от несанкционированного доступа разве что против средненького взломщика устоит. Правда, что там дальше, не знаю, а гостевой доступ с приличными полномочиями получить несложно. Собственно, ничего особо секретного на данном уровне нет, потому, видимо, никто не стал тратить большие деньги на качественную защиту, как папки ДСП в хлипком несгораемом шкафу. Любителю не открыть, а профи там делать нечего. Особо изощряться тоже не буду. Засылаю в систему генератор кода. Подкрепляю его простенькой магемой, призванной отсекать ненужные нам сигналы о попытке проникнуть в святая святых корабельного искуса. Всего пара минут и готово. Все, что знает искус из того, что мне интересно в данный момент, теперь знаю и я. Прием для привилегированных персон продолжается, фурия все еще там. Десяток грабителей, вооруженных станерами, вовсю грабит жилой сектор фурий. Нам осталось лететь еще несколько дней до ближайшей системы, в которой будет производиться высадка и посадка пассажиров. Пожалуй, несколько дней можно будет продержаться, а затеряться на планете будет проще, чем на корабле. Очень удобная штука, этот сканер, а уж с моими навыками мага-диверсанта, и вовсе манна небесная. Теперь остался последний штрих в подготовке покушения. В коммуникаторе Шипздика, который я нацепил на руку, были данные о его купе. Он жил вместе с той четверкой трупов, с которыми заявился грабить и убивать. Что радует, у них было отдельное купе на пятерых, значит, В подготовке мне никто не помешает. Я выдвинулся в сторону нужного купе, минуя толпы бедняков, которые клубились в туннелях и переходах палубы. Кафешки работали в обычном режиме, как обычно, выполняли план перелета по продаже спиртного. Торгаши тут ушлые, принимают платежи исключительно на свой коммуникатор, что посложнее, чем в корабельный банк. Замучаешься потом доказывать, что деньги не хакер аккуратно намыл, а клиент со всеми положенными процедурами заплатил. Зато в случае чего деньги всегда при себе. Что удивительно, на меня в привлекающий взгляд куртки и надвинутой на глаза кепки никто не обращал внимания. Тут многие бедняки пытались как-то выделиться при минимальных тратах средств, так что такие куртки и кепки были даже модными. В торговом квартале я приобрел у торговца нехитрый набор недорогих продуктов, после чего направился в купе Шипздика. В купе все было весьма аскетично. 5 кроватей, столько же рундуков, душевая, туалет, общественный коммуникатор, встроенный в стену, подобие микроволновки для разогрева еды и питьевой краник с водой. Местная микроволновка тут же была разобрана. Из фольги я соорудил поддон-отражатель, куда установил нагревательный элемент из разобранного аппарата. Блок управления я варварски выдрал и положил рядом. Из подручных средств, вроде жаропрочного пластика, который запросто поддавался обработке с помощью магим и легко отдирался от изголовья кровати, сделал подставку с дыркой, которая расположилась над нагревательным элементом. Затем из фольги сделал миску и приступил к священнодействию. Несмотря на дешевые продукты, которыми давятся местные обитатели, я собирался сделать, если не шедевр, то, как минимум, очень вкусную вещь. Первым делом распаковал печенье, которое заменяет местным хлеб. Оно совершенно безвкусное, хотя нет, вкус у него есть, он напоминает бумагу, зато это печенье наделено кучей полезных витаминов и минеральных веществ. Затем добавил в импровизированную кастрюльку из фольги искусственный жир, чем-то напоминающий маргарин. Жир стал таять. Вскоре при помощи алхимических преобразований, нескольких поварских магем, заменителя сахара, местного подобия какао, красителя и какой-то там матери, у меня получился практически кулинарный шедевр. Это была съедобная роза, похожая на ту, что украшает плечо майора СБФ. Она приятно пахла и восхитительно выглядела, на вкус должна была быть великолепной. Перед таким блюдом не устояла бы ни одна девушка, даже сидящая на жесткой диете и страдающая булимией, наверняка сорвалась бы и съела эту прелесть. Только есть это блюдо я бы не рекомендовал никому. Доза алхимического яда, содержащаяся в этой розе, способна отправить на тот свет целую роту солдат, а вывести его из организма крайне сложно, почти невозможно. Остался последний штрих. Я сформировал медицинскую магему, представил образ стали, после чего поместил магему в съедобный цветок. Это довольно полезное медицинское заклинание, используемое в педиатрии. Не всегда медицинским зельям удается придать приятный вкус, а часто даже наоборот, зельям, особенно предназначенным для детей, придают неприятный вкус, чтобы они не тянули их в рот. Детей, как правило, сложно уговорить принять невкусную микстуру. Для этого была разработана магема, в которую медик закладывает образ пациента. После этого, увидев зачарованное зелье, ребенок будет считать его крайне привлекательным для употребления. Причем можно назначить время, в которое зелье станет таковым, до этого вызывая отвращение, чтобы пациент не употребил все микстуры раньше времени и не отравился из-за этого. У этой магемы есть защитный механизм, чтобы другой ребенок не выпил зелье, для него не предназначенное, для всех остальных зелье будет выглядеть непривлекательным. Очень удобно, выставляешь флакончики с зельем на открытом месте, не боясь, что ребенок их выпьет. В заданное время магема срабатывает и манит пациента. Он сам с радостью бежит и пьет нужную микстуру в нужное время. Ядовитое лакомство я отправил в пупок. Ведь именно там у меня расположен стазис-карман. Туда же отправились все платежные карты и лишние коммуникаторы. Изъять из пупка я могу все при помощи поварской телепортационной магемы, что очень удобно. Отобрав из имеющихся в наличии наиболее приличный ком, который был устаревшей моделью из сегмента условно дорогих бюджетных устройств, я взломал его при помощи сканера взломщика и переписал данные. Найдя в корабельной сети общедоступную информацию на актера, я внес ее в ком. Конечно, полноценную проверку такое устройство не пройдет, но поверхностную запросто. Надеюсь, что охрана корабля максимум подумает, что известный актер жмот, экономящий на коммуникаторе и одежде. Переодеться мне было ни во что, а идти в обычном дешевом комбинезоне на прием к капитану. Пришлось поработать модельером. Нож, фантазия и магема для молекулярной склейки, в итоге из рабочего комбинезона и яркой куртки получился модельный костюм, стилизованный под рабочий комбинезон. Преодолеть в таком виде территорию гетто, кишащую мрачными типами, было непросто. Пришлось принять уверенный вид человека, который точно знает, где оказался и чувствует себя хозяином положения. Это сыграло свою роль. Многие пассажиры меня узнавали, тыкали пальцами. Отовсюду доносились восторженные возгласы. «Смотри, это же Джоки Джан!» «Да ладно! Неужели это тот актер, который галактический дракон?» «Ух ты! Это же Джоки Джан! А что он тут делает?» «Я думал, что такие люди должны летать в привилегированном секторе лайнера. Бандиты меня не трогали, работяги опасались подходить, поскольку мой вид и тех, и других одновременно отпугивал и в то же время восторгал. Так что я спокойно преодолел эконом-класс и добрался до места проведения мероприятия в большом зале сектора с привилегированными номерами. «Стоять!» – противно протянул офицерик, исполняющий роль охранника на входе. Он тут стоял не один, а в компании с тремя рядовыми матросами. «Приглашение! Вы что, меня не узнаете? Приглядитесь же! Неужели вы меня не узнаете?» Офицерик лишь презрительно скривился. «Оно в принципе понятно, у него работа, некогда комедии смотреть, но рядовые-то, неужели никто не вспомнит это героическое лицо, пусть не видели его ни по предвидению, то хотя бы на обложках модных журналов. Это же, сам!» Протянул один из матросов, с восторгом смотря на меня. «Ну же, детка, ну, давай быстрее, говори, не тяни кота за хвост, это же сам Джоки Джан!» С придыханием выкрикнул чей-то женский восторженный голосок откуда-то из зала. «Да, это я, узнали», позволил я себе легкую, слегка усталую улыбку, с которой герой этого актера завершал каждую драку с несметными полчищами врагов. «Но, господин, почему вы так поздно?» Удивленно вопросил офицер. «Вы знаете, как надоедают толпы восторженных поклонниц, мечтающих оторвать от меня хотя бы кусочек или изнасиловать прямо там, где поймали. Я думал отдохнуть между съемок и немного попутешествовать инкогнито, но разве мог отказать капитану в столь знаменательный день и не прийти на мероприятие?» Офицер лениво направил в мою сторону свой браслет и, скорее всего, считал информацию, которую я забил на свой ком. «Господин Джан, к сожалению, я вас не нашел в списках приглашенных», – произнес офицер. «Это вполне естественно, ведь я путешествую инкогнито, но не думаю, что капитан лайнера обидится приходу подобного гостя». «Проходите», – после недолгих размышлений произнес офицер. Он отошел в сторону и взмахом правой руки дал понять, что пропускает меня. Я одарил окружающих улыбкой и зашел в зал. Помещение было наполнено большим количеством нарядно одетых людей, причем мой наряд, судя по реакции окружающих, был оценен довольно высоко. Тут встречались и более экзотично одетые личности. Я лавировал в толпе и старался вести себя так, словно подобные мероприятия для меня вполне привычны и естественны. Люди узнавали известного актера, приходилось обмениваться дежурными приветствиями и фразами. Так что компанию «Фурии» я нашел не сразу, а примерно через полчаса блужданий. Диана уже вся извелась, вокруг нее крутились известные люди, общение с которыми девушке явно не прибавляло радости. «Фурии» из сопровождения держались от принцессы неподалеку, но не мешали ей общаться. Тут же рядом находилась и моя цель, Сталия Эмры, она же майор СБФ и «Фурия», купившая меня словно скотину, а также дважды пытавшаяся меня убить. Приметив ближайший стол с закусками, похожими на канапе, который находился в пределах видимости Эмры, я приблизился к нему, загородил спиной поля зрения майора СБФ и иных возможных наблюдателей, после чего телепортировал заготовленное пирожное на свободное пространство. За то, что его съест кто-то иной, я не переживал. Завершив первую стадию операции, я передислоцировался к группе богатых дам и стал общаться с ними, применяя весь свой немалый запас земных анекдотов, которые на ходу переделывались под местные реалии. Краем глаза я следил за фуриями. В итоге дождался момента, когда Сталия Эмрей словно прикипела взглядом к пирожному розочке. Она сглотнула слюну и медленно, будто загипнотизированная, двинулась к столу с закусками. Она смотрела на пирожное с таким вожделением, словно голодала целый месяц, и это единственная еда в округе. Девушка жадно схватила пирожное, оглянулась вокруг, одарив всех окружающих таким угрожающим взглядом, что от него по коже пробегали табуны мурашек. Этот взгляд словно кричал: «Моя прелесть! Никто не смеет есть мою прелесть!» Сталья стала жадно пожирать пирожное, она делала это с таким видом, словно вкуснее ничего и никогда не ела. Хотя, если учесть, сколько магии усиления и улучшения вкуса и запаха я туда вложил, то после такого кучка навоза показалась бы вкусной, не то, что пирожное из третьесортных ингредиентов. Доев пирожное, Сталья, словно плебейка, облизала пальцы и закатила глаза, будто словила множественные оргазмы. После чего она замерла. На этот раз глаза у девушки закатились от того, что яд подействовал, и она рухнула на землю. «После шести есть вредно, тем более сладкое и мучное», — довольным голосом прокомментировал я. Подчиненные фурии из охраны тут же бесцеремонно растолкали людей, окружающих Диану, и повалили принцессу на пол, накрыв своими телами. Оставшиеся на ногах извлекли станеры и поводили ими вокруг, ища врага, который поразил их командира. Не найдя оного, одна из девушек осторожно двинулась к майору СБФ. В зале началась паника, и не мудрено, все же когда толпа фурий достает оружие и ведет себя так, словно случилось как минимум покушение на принцессу, это заставляет волноваться. А если учесть, что вооружены были многие разумные, ведь на приеме присутствует много богатых и влиятельных людей с охраной, плюс матросы, то станерами вскоре размахивали многие. Еще больше людей в панике метались и спешили на выход, создавая давку. Призывы к спокойствию от немногочисленных людей, сохранивших разум, помогали слабо, но все же постепенно успокаивали людей. Я же спокойно считал про себя. На счете 10 на лицо невольно выплыла улыбка. Теперь никакой регенератор не поможет моему врагу воскреснуть, даже если ее запихнут в него прямо сейчас. Вот если бы девушки ввели некоторые специфические препараты в течение нескольких секунд после принятия сверхмощной дозы очень сильного алхимического яда, то шансы выжить имелись бы. А так, одной проблемой у меня стало меньше. В отличие от большинства гостей, все еще продолжающих идти к выходу, только уже медленней, стараясь сохранить внешнее спокойствие, я пошел в сторону туалета. Зайдя в кабинку, я спокойно создал магему для телепортации, запитал ее и переместился в каюту эконом-класса, где еще недавно занимался готовкой и шитьем. Будь я обычным гражданином, то наверняка стал бы рефлексировать по поводу убийства девушки. Но я совершенно не переживал, поскольку лишен многих предрассудков к разделению на пол и расу. То есть с одинаковым спокойствием убью врага, под какой бы личиной он ни скрывался. С моей точки зрения я избавился от опасного и могущественного врага, майора спецслужбы, которая по каким-то причинам намерена меня уничтожить. Вводный курс обучения формирует у граждан магической империи особое мировоззрение. Это не только знания, но и здоровая пропаганда, четко рассчитанная психологами. То есть ребенка в империи действительно воспитывают, хоть и происходит это незаметно для него. Это как, например, если взять русского, китайца и американца. Изначально они все имеют одинаковые вводные, обычные дети, которые ничего не знают, но в итоге получается взрослый русский, китаец или американец с разным мировоззрением. У меня все было намного сложнее. Вырос как русский узбек, потом добавились общеимперские и профессиональные знания. Повар, насквозь мирная профессия, но при этом у медика, даже прошедшего обучение во сне при помощи автоментора, вырабатывается цинизм не хуже, чем у обычного доктора. Это все еще было разбавлено изрядной долей боевых искусств, когда чуть ли не каждую ночь приходилось убивать всех известных в империи разумных и не очень существ. Потом похищение инопланетянами и новая информация уже о галактическом содружестве, причем основной объем знаний и навыков относится к профессии диверсанта. Сложно представить, что же получилось в итоге. Полагаю, что я теперь являюсь кем-то вроде русского галакта. Ожидать, что после такого я буду наматывать на кулак сопли, прощая всех встречных поперечных, что решат отнять мою жизнь и свободу, было бы глупо. Эх, жаль, что я не негр. Мог бы называть себя афрогалактом, сделал бы лазерную катану, нацепил мешковатый балахон и ходил бы всюду так, как дурак. Комментарий глава 9. https://www.content.uploads/2013.ya7 мы суинг его пейпер v21/300/2251 jpg. Глава 10. 13. Глава 10. Принцесса Диана. Пассажирский лайнер стремительный 1753. Ни на какие приемы я ходить не хотела. Я хотела одного, остаться вместе с Сергеем, моим любимым мужчиной. Если бы меня спросили раньше, как представляю себе идеального мужчину, то я бы не смогла дать четкого описания. Наверное, описала бы кого-то вроде героя боевиков, этакого мускулистого здоровяка с телом орка и внешностью эльфа, который голый по пояс с обеих рук из лучеметов уничтожает полчища ксеноморфов, а на досуге как орешки щелкает неразрешимые научные задачи. Но реальность оказалась намного сложнее. Когда мне пришла пора познать мужчину, Сталия привела для этой цели худого, словно изможденного раба, который имел вид полного идиота. Я тогда подумала, что эта наглая СБшница надомная издевается и специально выбрала худшего из мужчин, но особого выбора не было. Как же я ошибалась. После ночи, проведенной с Сергеем, я познала, что такое истинное наслаждение. Так хорошо мне еще не было никогда за свои 20 лет. Тогда я поняла, что у майора Эмры, по всей видимости, невероятный опыт в выборе мужиков. Подобрать такой невзрачный с виду экземпляр, который оказался невероятным любовником, для этого надо быть очень серьезной профессионалкой. Даже страшно представить, сколько же устали было мужчин, чтобы получить подобный опыт. Потом случилось ужасное, в то время пока я была на приеме, кто-то похитил моего Сергея. Это же надо, глазом не успеешь моргнуть, как уведут хорошего парня. Если уж у принцессы из-под носа не постеснялись украсть раба, то как же живут обычные вейла? Пришлось поднимать на уши службу безопасности. Это дало положительный результат, Эмрей нашла Сергея. Оказалось, что его похитили какие-то отбросы из эконом-класса, которые хотели потом потребовать с меня выкуп. После этого происшествия я опасалась оставлять моего любимого одного. Да-да, я осознала, что люблю Сергея, несмотря на все его недостатки. Он был такой нежный и беззащитный, даже сам не мог принять душ. В первый день я привела Сергея к кабинке, велела принять душ, а сама пошла в соседнюю. Когда же умытая и довольная вышла оттуда, увидела парня, который так и стоял внутри кабинки одетым, не зная, видимо, как справиться со сложным для него душевым оборудованием. Пришлось сказать ему, чтобы разделся, что он и выполнил беспрекословно, ничуть не смущаясь. Я старалась смотреть в сторону, краска залила лицо, а дыхание почему-то стало прерывистым. Я изо всех сил взяла себя в руки и смогла таки удержаться от решительного шага. Несколько раз глубоко вдохнула и, немного успокоившись, помогла Сергею принять душ. Делал он это очень неловко, словно робот с испорченной программой. Мне пришлось регулировать подачу воды и говорить Сергею, как ему повернуться, как взять моющие средства, нанести на тело, но получалось плохо. Попутно волей-неволей я отмечала, насколько тело парня хорошо развито. Внешне никакого особого впечатления не производит, но стоит провести по нему рукой, прощупываются стальные мускулы. На руках, на бедрах, кубики брюшного пресса, рука нечаянно скользнула ниже и отдернулась, словно от раскаленной сковородки, и жар мгновенно передался мне. Я не заметила, как мытье превратилось в ласку, а намыливание – в поглаживание. Как его руки, губы и все тело отзывчиво приняли правила игры, и я ощутила наяву то, что представляла себе раньше только в воображении. Его губы нашли мои, и я ответила на поцелуй, как умела. Но то, что было в душе, не шло ни в какое сравнение с тем ураганом наслаждения, который настигал меня в постели. Сергей делал все как-то без души. Я попросила его сделать мне так же приятно, как и в постели. Видимо, надо было сразу ему так сказать, потому что после этого меня настиг ураган. Это был мощный крейсерский залп счастья, затопившего меня с ног до головы. Тем не менее, кое-как душ был, наконец, принят, и мы вернулись в апартаменты. На следующий день ситуация повторилась. Снова Сергей стоял в кабинке одетым и не знал, что ему делать. В этот раз я вновь решила помочь парню и помыть его самой. К несчастью, моя служанка получила серьезные травмы. Из-за этого со всеми нуждами, которые раньше обеспечивала прислуга, мне приходилось справляться самой. Виновными вновь оказались подонки из эконом-класса. Я негодовала и высказала капитану корабля, что думаю о такой отвратительной организации охраны лайнера. У Сергея были проблемы с бытом. Мне приходилось организовывать ему питание, усаживать за стол и накладывать пищу. Он ел очень много, при этом не полнел. Видимо, восстанавливал силы после наших скачек. С каждым днем я все сильнее влюблялась в Сергея и в душе зародилась ревность. Сколько, дескать, баб он отымел до тебя, что умеет доставлять девушке такое невероятное удовольствие. Но я быстро задушила это некрасивое чувство, ведь Вейла должна держать свои чувства под контролем, иначе пострадать могут самые близкие. Сколько бы ни было у него девушек, здесь и сейчас, он мой, только мой, мой и ничей другой, никому не отдам. Месяц пролетел, словно миг. Я чувствовала себя на вершине блаженства. Что еще нужно, если вечером засыпаешь в объятиях любимого, а утром просыпаешься с его рукой на груди или на талии? Сергей слушался меня беспрекословно. Он был словно большой ребенок. За ним надо было присматривать, ухаживать, и мне это нравилось. Кроме обычных бабьих страхов, интуиция истины Вейла говорила о приближении каких-то неприятностей, связанных с Сергеем. Поэтому, когда необходимо было идти на прием, организованный капитаном корабля, я не хотела оставлять Сергея одного. В итоге долгого спора Сталья сумела меня убедить оставить любимого одного. Но я сделала то, что должна была сделать давно, официально заявила права на Сергея, как на своего мужа. На приеме я все время нервничала, думала о том, как там Сергей, не случилось ли с ним чего-нибудь плохого. Он ведь как ребенок, за ним постоянно нужно приглядывать. Интуиция вопила, я все время порывалась сбежать с приема и вернуться в арендуемый нами жилой сектор, но поток высокопоставленных лиц, желающих пообщаться с принцессой Фурией, был будто бы бесконечным, а майор Эмрей постоянно уговаривала меня потерпеть еще немного. Но вскоре произошло невероятное, Сталья Эмрей, находясь в нескольких метрах от меня, упала, словно ее кто-то убил. Охрана раскидала всех людей из моего окружения на пол, накрыв меня своими телами. Они посчитали, что это покушение. Поднялась паника. Многие люди достали станеры. После проверки оказалось, что мой начальник службы безопасности умер, но было непонятно от чего. Девчонки из СБФ склонялись к отравлению. После этого происшествия охрана поспешила поскорее увести меня с приема. Но когда мы подходили к нашему жилому сектору, то обнаружили, что дверь не заперта. Она оказалась взломана. Меня срочно эвакуировали, и часть охраны ворвалась в наш жилой сектор. Но на месте были обнаружены лишь 5 трупов и отсутствие некоторых ценностей. Самое ужасное, что одним из мертвецов оказался мой Сергей. Когда я узнала об этом, то впервые во взрослой жизни не сдержала эмоции. У меня началась истерика, сопровождаемая мощным колдовским выбросом. Охрана в этот момент старалась держаться от меня подальше, их колдовские щиты не справлялись с высвобожденной мощью дочери сильнейшей Вейла. Многие девочки из охраны пострадали, из-за чего после мне было стыдно смотреть им в глаза. После выброса я была полностью обессилена и несколько дней провела в медицинском блоке под плотной охраной Фурии. Капитан корабля был, словно на скипидаренный, он усилил мою охрану своими матросами, которые бдели на 300%. Понятное дело, ведь на его лайнере произошло невероятное по масштабу чрезвычайное происшествие, покушение на мужа принцессы Фурии и начальника ее службы безопасности, причем удачное покушение. Даже тупице было понятно, что попытка замаскировать все под ограбление смотрится настолько же нелепо, как если бы дикий гигантский ящероид надел костюм, пытаясь замаскироваться под Фурию. На корабле начались чистки. Неудивительно, что уже на следующий день были найдены все украденные из нашего жилого сектора вещи и вычислена вся цепочка, начиная от перекупщиков краденого, заканчивая десятком головорезов, которые, как оказалось, были наняты убить десяток грабителей. Было ясно, что задействована сложная цепочка для покушения, обычными разбойниками тут и близко не пахнет. Те 4 гадов, тела которых нашли в гостиной, были наняты для убийства моего любимого. Затем в наш жилой сектор заявился десяток головорезов, которые убили убийцы, попытались все замаскировать под ограбление и разборки между бандами. Потом их убил другой десяток головорезов, которых нанял неизвестный человек, замаскировавший внешность мешковатой одеждой и преобразовавший голос при помощи модулятора. Главными уликами, указывающими на то, что покушение организовано специалистами чьей-то спецслужбы, являются, во-первых, взлом номера, произведенный при помощи специфического оборудования, которое есть лишь у государственных СБ, во-вторых, убийство майора Эмры, осуществленное при помощи неизвестного и очень мощного алхимического яда. Последнее говорит о причастности к убийству стали магов. Такой мощный алхимический яд мог создать лишь алхимик очень высокого уровня, не ниже мастера, а такие есть лишь в секторе магов и у эльфов, их всех можно пересчитать по пальцам обеих рук.